Нат уже ждал, с гордым, хоть и встревоженным видом, когда Гленда вошла в ночную кухню. Она заметила его, только когда повесила пальто на крючок и повернулась. Он стоял прямо перед ней, выставив две миски, как щиты. Гленде буквально пришлось заслонить глаза, так ярко они сияли. «Надеюсь, все в порядке?» — нервно спросил Нат. «Что ты с ними сделал?» «Покрыл серебром, мисс». «Но как?» «О, в подвалах много всякой старой рухляди, ну и я просто знаю, как это делается. Ни у кого ведь не будет из-за меня неприятностей», — добавил Нат, внезапно обеспокоившись. Гленда задумалась. «Пожалуй, нет, хотя с миссис Уитлоу никогда не угадаешь. Впрочем, она наверняка решит проблему, подержав миски где-нибудь в шкафу, пока они не потемнеют». «Очень мило с твоей стороны. Обычно приходится за всеми бегать, чтобы забрать посуду. Ты настоящий джентльмен», — сказала Гленда, и его лицо осветилось, словно озаренное восходящим солнцем. «Вы очень добры», — Нат просиял, — «и очень красивы. У вас такая большая грудь, которая наводит на мысли о множестве плодов и обильном чадородии». В воздухе как будто повисла огромная глыба льда. Нат понял, что сказал что-то не то, но понятия не имел, что именно. Гленда оглянулась, чтобы посмотреть, не слышал ли это кто-нибудь еще. Но в огромном мрачном помещении было пусто. Она всегда приходила на кухню первой и уходила последней. Она сказала: «Стой здесь и не сходи с места ни на шаг!» А потом, подумав, добавила: «И не вздумай воровать цыплят!» Гленда выскочила за дверь с такой скоростью, что буквально дым заклубился. Стук башмаков по каменным плитам отзывался эхом. «Ничего себе словечки! Да кем он себя возомнил? Более того, кем он возомнил ее? И кем она возомнила его?» Подвалы и подземные переходы незримого университета сами по себе составляли целый город. И мясники и пекари оборачивались, когда Гленда пробегала мимо. Она не смела остановиться. Ей было слишком стыдно. Человек, изучивший все лестницы и коридоры, при условии, что они хотя бы 5 минут оставались на месте, мог добраться в любой уголок университета, не поднимаясь выше подвала. Возможно, университетских лабиринтов не знали и сами волшебники. Немногие из них, впрочем, удосуживались поинтересоваться скучными подробностями ведения домашнего хозяйства. Ха! Они думали, что обед появляется на столе по волшебству. Небольшой каменный пролет вел к маленькой дверце. Мало кто ею пользовался. Другие девушки ни за что бы сюда не пошли, но Гленда ходила. С того самого дня, когда, повинуясь звону колокольчика, принесла сюда банан в качестве полуночного перекуса, или, точнее, не принесла, потому что убежала с воплем, после чего поняла, что придется предпринять еще одну попытку. В конце концов, никто не виноват в том, каким его создали, так говорила ее мать. И тем более никто не виноват, если обрел странное обличье по волшебному стечению обстоятельств, а отнюдь не по собственной воле. Так сказала миссис Уитлоу, когда Гленда перестала визжать от ужаса. Поэтому она взяла банан и пошла обратно. Теперь-то, разумеется, она удивлялась, что кому-то может казаться странным хранитель университетского знания, покрытый рыжевато-коричневой шерстью и висящий в воздухе в паре метров над столом. Гленда не сомневалась, что знает как минимум 14 значений слова «уук». Поскольку был день, в огромном помещении кипела суета, насколько это слово применимо к библиотеке. Гленда зашагала к ближайшему помощнику библиотекаря, который не успел вовремя отвести взгляд, и сказала: «Мне нужен словарь странных слов на букву Ч». Его высокомерный взгляд слегка смягчился, когда он понял, что перед ним стоит кухарка. Волшебники всегда питают слабость к кухаркам, потому что сердце у них расположено очень близко к желудку. «Так, Думаю, нам поможет словарь Птицелова «Неприятные злого употребления», — добродушно ответил он и повел ее к нужному столику, где Гленда провела несколько познавательных минут, прежде чем отправиться обратно, став капельку мудрее и намного сконфуженней. Нат стоял там, где ему велено. Он с ужасом воззрился на нее. «Прошу прощения, я не знала, что значит это слово», — сказала Гленда и подумала. «Деторождение, материнство, произведение потомства. Что ж, теперь я понимаю, как он сюда попал. Бывало и хуже, но я-то тут ни при чем, надеюсь». «Спасибо, ты был очень любезен», — произнесла она. «Но впредь выражайся уместнее». «Ах да, прошу прощения», — ответил Нат. «Мистер Треф меня уже предупредил, чтобы я не выпендривался. Я должен был сказать, что у вас огромные...» «Довольно, слышишь? Тревор на вроде обучает тебя куртуазии». «Не объясняйте, я знаю, в смысле...» «Как вежливо себя вести?» — уточнил Нат. «Да, а еще он обещал сводить меня на футбол», — гордо добавил он. Потребовались некоторые объяснения, и в результате Гленда помрачнела еще больше. Треф, разумеется, был прав. Люди, которые не знают длинных слов, склонны обижаться на тех, кто знает. Поэтому ее соседи мужского пола, например, мистер Остолоп и иже с ним, не доверяли буквально никому. Их жены, напротив, обладали куда более обширным, хотя и специфическим лексиконом, почерпнутым из дешевых любовных романов, которые на каждой улице контрабандой передавали из буфетной в прачечную. Именно оттуда Гленда узнала такие слова, как «куртуазия», «пылкий», «будуар» и «редикюль». Она не была на все сто уверена, что означают последние два, поэтому избегала их использовать, что, впрочем, при ее образе жизни не представляло особых трудностей. Она питала глубочайшие подозрения относительно того, что такое «дамский будуар», но не собиралась ни у кого спрашивать, даже в библиотеке. Вдруг бы они посмеялись над ней. «И он собирается сводить вас на футбол? Но, мистер Нат, да вы же будете светить в толпе, как бриллиант в ухе трубочиста!» «Не выделяйся из толпы. Так много всего нужно запомнить». «Мистер Треф сказал, что присмотрит за мной». Нат повесил голову. «Я тут подумал. А как зовут ту красивую молодую особу, которая заходила сюда вчера вечером?» — отчаянно спросил он. Гленда читала его, как открытую книгу. «Это ведь он велел спросить, да?» «Лги, тогда будешь в безопасности». Но ее светлости здесь не было, а эта любезная госпожа с яблочным пирогом стояла прямо перед ним. Он совсем запутался. «Да», — кротко ответил Нат. И тут Гленда совершила нечто неожиданное для себя самой. «Ее зовут Джульетта, и она живет по соседству со мной, так что пускай даже не думает нанести визит, ясно? Передай, что ее зовут Джульетта Остолоп, и посмотри, как ему это понравится». «Вы боитесь, что он будет, как говорится, гнуть свое?» «Джульеттин папаша сам загнет ему салазки, если узнает, что он болеет за Калеглазов». Нат, судя по лицу, не понял. И тогда Гленда объяснила. «Ты что, ничего не знаешь? Пацаны с Калеглазной улицы, футбольная команда. А Долли — это футбольный клуб сестричек Долли. Долли ненавидит Калеглазов, а Калеглазы ненавидят Долли. И так было всегда». «И в чем же заключается существенная разница?» «Что? Между ними нет вообще никакой разницы, не считая цветов. Это две команды одинаково жестокие. Сестрички Долли носят черное и белое, а Калеглазы — розовое и зеленое. Все дело в футболе. Мерзкой, кровавой, дурацкой игре, где люди лупят, пинают и душат друг друга». В голосе Гленды было столько яда, что хватило бы на несколько гадюк. «Но вы сами носите шарф сестричек Долли. Если ты там живешь, так безопаснее. И потом нужно поддерживать своих». Эта игра ведь совсем не похожа на бирюльки, нарды или шмяк. Нет, она больше похожа на войну, только милосердие и взаимопонимание в ней не на грош. О, но ведь на войне очень мало милосердия, озадаченно произнес Нат. Вот именно. А, я понял. Это была ирония. Гленда искоса взглянула на него. «Да, наверное», — согласилась она. «Вы какой-то странный, мистер Нат. Откуда вы вообще взялись?» Старый страх ожил. «Никого не пугай. Будь полезен. Заводи друзей. Лги». «Но разве можно лгать друзьям?» «Мне пора», — сказал Нат, поспешно сбегая по лестнице. «Мистер Треф, наверное, заждался». «Милый, но странный», — подумала Гленда, глядя, как он прыгает по ступенькам. «И умный». А еще он заметил висящий на крючке шарф на расстоянии в 10 метров.